Эти геометрические светящиеся гирлянды ассоциировались у меня с рождественскими праздниками, когда улицы Парижа озарялись по вечерам морем разноцветных огней. Днем Каир — пыльный восточный город со всеми контрастами старины и современности. Мы прилетели в Каир ночью. Пока самолет шел на посадку, Жаклин, видевшая впервые столицу Египта, смогла вдоволь насмотреться на ее ночные огни. На площади перед аэропортом мы взяли такси, я назвал адрес Ги, моего одноклассника, товарища по детским играм, который давно уже покинул родной Париж, предпочтя ему сухой и жаркий Каир. В столице Египта Ги заимел собственный трехэтажный особняк, собственных слуг и собственное дело. К тому же он умудрился заделаться собственным корреспондентом солидного парижского журнала. Правда, собственную жену он все же привез из Парижа. Его супруга Полет отличалась гостеприимством, и я уже дважды использовал эту ее слабость, останавливаясь вместо каирских гостиниц в особняке своих друзей. Ги и Полет искренне обрадовались нежданным гостям. Жаклин, которую я представил им как свою невесту, быстро нашла общий язык с Полет. Мы же с Ги, запасшись прохладительными напитками, уединились в его кабинете, устланном шкурами разных убитых не им зверей. Было не жарко, и окна комнаты оставались открытыми настежь. «Привык окончательно к Египту. Не тоскуешь по Франции?» Не очень деликатно начал я разговор. Ги задумчиво посмотрел на финиковые пальмы в изобилии, росшие во дворике его особняка, и неожиданно сказал: «Знаешь притчу об одном тосковавшем человеке? Расскажи. В старые времена жил счастливый человек, имевший богатство, красивую любящую жену и воспитанных, что редко бывает в наше время, детей. И вдруг он затосковал. А тут кто-то рассказал о прекрасном волшебном городе, где все счастливы. И решил он уйти жить в этот город, только дороги туда не знал. Один маг сжалился над ним и показал, в каком направлении надо идти. Ты действительно не знаешь этой притчи? Нет, продолжай. Шел человек, шел, и чтобы не сбиться с пути, ложился на ночь в пустыне спать ногами в сторону волшебного города. Но однажды ночью, да простит Аллах мне эту прозу жизни, его искусали комары. Так искусали, что он не заметил, как, отбиваясь от них во сне, перевернулся головой к волшебному городу. А утром пошел обратно, в сторону своего дома, и, наконец, вернулся в родной город, полагая, что пришел в другой, волшебный. Он только подивился его сходству со своей родиной. Отыскал он улицу, похожую на улицу в его городе. Увидел там дом, похожий на его дом. Встретил жену и детей, как две капли воды, походивших на тех, кого, как он считал, оставил в другом городе. И зажил он со своей новой семьей. А когда через много лет стал умирать, то признался родным, что хорошо ему было с ними, только очень тосковал он по своей родине. Хорошая притча, Ги. Кажется, я понял ее и тебя. Прости за бестактный вопрос. Ничего, старик, долго будешь у нас? Дня три, если не прогонишь. Ты же знаешь, на Востоке гость — услада сердца хозяина, а я стал восточным человеком. Помощь нужна? Ги никогда не задавал лишних вопросов. Этим он мне и нравился. Он сразу же понял, что мой приезд с невестой, мягко выражаясь, необычен, но распространяться на эту тему не стал. Помощь? Только машина и твой Ибрагим в качестве гида-телохранителя. Ибрагим был уже много лет главным слугой в доме Ги и вынянчил его детей, не доверяя этого дела Полет. Он лично готовил изысканное блюдо во время приема в особняке именитых гостей, не доверяя этого дела повару. Ибрагим был опорой дома, его стражем, хранителем семейных традиций. И, конечно, он был выходцем с Верхнего Египта.